что вовсе не виноват. И вследствие этого, молча и бессильно, скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже излиться выходит тебе не на кого, что предмета не находится, а может быть и никогда не найдется, что тут подмен, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда, неизвестно что и неизвестно кто. Но несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас всегда таки болит. И чем больше вам неизвестно, тем больше болит.